пятая. Я был уверен, охрана не станет открывать шквальный огонь. Был риск задеть Сильвию. Никто ведь не знал, что она уже мертва. А вот когда узнают, тогда пустят в ход все силы и наверняка найдут, чем удивить. Красный капкан слишком дорожил репутацией, чтобы допустить побег и простить настолько дерзкое нападение, как сегодня. Да они костьми лягут, но сбежать не дадут. Под прикрытием щитов в камеру 21 ворвался отряд охраны. Парни явно подготовленные, только шансов у них все равно не было. Дерилий — единственное, на что здесь опирались, а он в стенах этой камеры уже не работал. Никто не ожидал от нас такого отпора. Хлоя вступила в бой первой. Она создала гигантскую слепую руну и швырнула ее в первый ряд стражников, мгновенно их дезориентировав. Колонна с щитами тут же потеряла весь свой напор. Охранники замешкались на пороге, не видя ни врагов, ни стен, ни друг друга. И тут присоединился уже я. Прицелившись, снял стражей одного за другим. Винтовка выдала несколько порций свинца, и первая группа атакующих была убрана всего за несколько секунд. За ней последовала вторая группа. Они ворвались под прикрытием пороховых огнеметов. Четверо бойцов с тяжелыми ранцами за плечах пустили лавины пламени сразу по обе стороны двери. За огнеметчиками показалась третья группа — штурмовики с винтовками. Огонь обрушился на все, что находилось рядом с дверью. Воздух раскалился до адского пекла. Я отскочил вглубь камеры и приник к стене, но марево обжигающего воздуха все равно успело опалить лицо. Часть пуль пролетела мимо, часть ударила совсем рядом, ну а те, что неслись мне прямо в лоб, я отшвырнул коротким кинетическим эргом. Это была далеко не вся сила красного капкана, но и она заставляла с собой считаться. Отбросив винтовку, я пустил в ход кадо. Первыми получили огнеметчики. Я сделал так, чтобы их не просто отбросило ударом гравитационного эрго, но еще и развернуло к своим же. Пламя сделало дело. У двери начался хаос, крики обожженных людей, кашель, стоны, треск огня, вонь подпаленных волос и кожи, беспорядочные выстрелы. Густой дым заполонил камеру. К моему натиску добавился и мощнейший удар Хлои. Она опять атаковала слепыми рунами, окончательно сбивая противника с толку. Мерцающая россыпь рисунков озарила мрак камеры и метнулась сквозь дым в сторону чернеющего дверного проема. Опять послышались крики, опять выстрелы. Малой кровью тут точно не обойдется. Надо было быстрее покидать камеру, иначе мы завалимся трупами, потратим кадо и время. А ведь мне еще надо было вернуться на чертов маскарад. Я рванул к середине камеры. Увидев меня на прямой линии огня, Хлоя кинулась ко мне и завопила: «Ты что? Уйди оттуда, уйди! Стой на месте!» — рявкнул я в ответ. Она мгновенно замерла, сразу поняв, что сейчас лучше ко мне не лезть. Дым послужил прикрытием моему и без того полупрозрачному силуэту. Была только одна проблема — все это не защищало от случайных пуль, а моя многострадальная левая рука уже успела получить свинца, да еще и печать на пальце давала себе знать. Двигалась рука еле-еле, но все же двигалась, и на том спасибо. Я наклонился, отставив одну ногу назад, а вторую согнув в колени, будто принимал стойку на старте у беговой дорожки. Затем потер ладони друг о друга, разогревая кожу, и приложил их к полу. Каменные плиты отозвались длительным гулом, звук откатился и заухал в коридоре по всему восьмому корпусу. Пол мутировал уже спустя пару секунд. С охраной тюрьмы я поступил точно так же, как в змеиных пещерах с полчищем свинорылов. Насадил противника на шипы. Только на этот раз кадо я не экономил и не считал каждую потраченную единицу. Сработал так, чтобы убрать максимум стражи за пределами камеры и освободить путь. Из коридора донеслись хрипы и стоны, опять прогрохотали беспорядочные выстрелы. Не поднимая ладони и не меняя положения, я снова пустил кадо в камни, и окровавленные шипы соскользнули обратно в плиты пола. Хлоя подбежала ко мне, разъяренная, как дьяволица. «Ты совсем уже? Так подставляться! Отбились бы без идиотского геройства!» «Так быстрее!» — бросил я и, зорко осматриваясь, двинулся к выходу, заваленному телами охранников, заодно вынул один из револьверов из-под плаща. Хлоя все никак не могла успокоиться. «Не знала, что есть печать, лишающая мозгов!» — пыркнула она мне в спину. «Ты именно ее надел, да? Что там изображено? Дождевой червь? Или дубовые опилки?» Она бы наговорила мне еще много приятных вещей, если бы не вышла в коридор. В жуткой тишине мы остановились и огляделись. Казалось, весь восьмой корпус был завален трупами и ранеными. Те, кто еще оставался жив, пытались либо спрятаться, либо атаковать, но на любое движение моментально реагировала моя рука с револьвером. Я шел по коридору, липкому от залитой крови, а щелчки курка и выстрелы оповещали тюрьму о смерти очередного ее стражника. Хлоя тоже убирала раненых, но куда более изящно, с сонными рунами. Скорее всего, уснув, эти бойцы уже никогда не проснутся. Интересно, доложили ли императору об атаке на тюрьму? Или решили справиться сами? Сказать об этом императору — это расписаться в собственной беспомощности. Все-таки Красный Капкан — не просто тюрьма. То, что происходило здесь, испокон века оставалось только здесь. Мы уже были на полпути к выходу из восьмого корпуса, как Хлоя вдруг остановилась. «Слышишь?» — прошептала она, нахмурившись. «Рэй, ты слышишь? Что это?» Если бы не Хлоя, я бы не придал тихому звуку значения. Он доносился из запертых камер, только из-за толщины стен и дверей призывы напоминали очень далекий отголосок эха, еле различимый. «Это ведь заключенные восьмого корпуса. Это адепты», — добавила Хлоя с придыханием. «Надо их освободить. Рэй, надо их...» «Пошли, у нас другая задача». Я ухватил девушку за запястье и потянул за собой. «Нет!» Она выдернула руку из моих пальцев и остановилась. «Мы должны их освободить. Эти адепты не менее важны, чем твои черные волхвы. Чем они хуже? Тем, что тебе на них наплевать, только этим?» Девушка кинулась к ближайшей камере. «Лоя, твою ж мать!» — процедил я. Не обращая на меня внимания, она заколотила ладонью по двери. «Эй, вы слышите? Мы вас вытащим, потерпите!» Я бы силой увел ее отсюда, но на это ушло бы даже больше времени, чем на освобождение адептов. Она же в меня рунами начнет швыряться, бешеная ведьма. А ведь знает, что без мастера мутаций двери ей не открыть, к тому же в механизмах содержится дирилий. «На кой черт мне твои гребаные адепты, Хлоя?» Проворчав, я быстро подошел к ней, подвинул плечом и приложил ладонь к трем замочным скважинам поочередно. Хлоя напряженно наблюдала, как под напором моего кадо плавятся замки и скрипят запирающие устройства. Через полминуты дело было сделано. Массивная железная дверь открылась, и в глубине камеры, где-то в углу, я увидел две пары блеснувших в кромешной темноте глаз. Хлоя без промедления кинулась во мрак. Она даже не подумала о том, что там могут сидеть совсем не адепты. И эта девчонка 10 минут назад твердила мне что-то про мозги. Я остался на пороге, приготовившись отбивать Хлою, если придется. Не пришлось. В коридор она вывела за руки детей лет 8. Два пацана, оборванные, грязные и худые. Увидев их, я опешил. «Дети? Здесь не гнушаются держать даже детей? Какие ублюдки вас сюда посадили?» — выдавил я, пялясь на измазанные пылью и плесенью лица. Теперь Хлое не пришлось требовать с меня открыть другие камеры. Я сделал это добровольно и очень быстро. Переходил от камеры к камере, плавил все замки подряд, и пока я это делал, те два пацана ошеломленно смотрели на меня. В конце концов, один из них не выдержал и прошептал. «Ты видел, Сэмми? Он плавит дирилий. Смотри, Сэм, ты видел? Кто это? Кто он такой?» «Кто-то очень крутой», — выдохнул второй пацан. Я открыл все 15 камер восьмого корпуса, а Хлоя вывела заключенных в коридор. В итоге получилась целая толпа из 30 человек. Детей больше не было, в основном молодые мужчины и женщины, но я заметила пару стариков. Теперь все они смотрели на меня, причем не просто как на спасителя, а как на божественное чудо. Они перешептывались, но не решались сделать из коридора и шага. То ли слишком их запугали, то ли они до сих пор не могли поверить в свою удачу, а может, надеялись, что я их из тюрьмы за ручку выведу. Ну да, у меня же других задач нет, только спасать невинно заточенных. Надеюсь, они хорошо умеют читать по лицам. На моем лице было четко все написано, возможно, даже нецензурно. Я окинул взглядом толпу истощенных и грязных адептов, указал большим пальцем на конец коридора и сказал: «Вон там выход. Дальше сами». Никто не шелохнулся. «А остальные?» — спросил один из мужчин. «Как же остальные в других корпусах? Мы их бросим?» «Рэй, пожалуйста!» Хлоя с мольбой посмотрела на меня. «Пожалуйста, ну пожалуйста!» Я скрипнул зубами. «Что ж, если никто не хочет уходить, тогда пусть помогают. Мне в любом случае сначала надо было добраться до третьего корпуса. Через пару часов тюрьму окружат силы имперской гвардии, и тогда выбираться придется не просто с боем, это будет уже сражение. На принятие решения я потратил всего 2 секунды. Либо делаем, как я скажу, либо никак». Возражающих не нашлось, все закивали. «Хорошо, «Тогда атакуем первый этаж. Помогите мне добраться до подвала тюрьмы, все остальное потом». Хлоя сукоризной на меня взглянула, но спорить не стала. Я снова взял ее за запястье и потянул за собой. На этот раз она послушно пошла следом. Освобожденные адепты отправились за нами. «Ты всегда такая сердобольная», — с претензией поинтересовался я у Хлои. «Почему я узнаю об этом в самый неподходящий момент?» Та поморщила нос. «Ой, прости, забыла тебя предупредить. Надо было рассказать тебе обо всех своих недостатках до того, как ты затащил меня в постель». Она вроде тихо это сказала, но позади нас смущенно прокашлялась женщина. Хлоя тут же смолкла и прикусила губу. Я же покосился на нее и поймал себе на мысли, что снова хочу остаться с ней наедине и затащить ее в постель. Из 8-го корпуса мы вышли без препятствий. Никто не пытался нас остановить. Ни стражи, ни огня, ни попыток переговоров. В тюрьме стояла мертвая тишина, и это наводило на нехорошие мысли. «Почему так тихо?» — прошептала Хлоя. Она тоже понимала, что так не должно быть. Все мы понимали. Красный капкан обязан был стоять на ушах, но ничего не происходило. Я и без того шел быстро, но прибавил шагу, почти побежал, продолжая крепко держать Хлою за руку. Обстановка напрягала неимоверно. Еще и адепты толпились за спиной, в том числе 2 ребенка. Ну что они могли? Только в обморок от истощения завалиться. Не отряд боевых адептов, а пушечное мясо. Точнее, кости. Хлоя сделала из меня няньку для 30 запуганных заключенных. Спасибо тебе, крошка. Как только мы вышли в длинный коридор, ведущий к лестнице, то со всех сторон неожиданно зашуршали камни. Жаль, я не распознал сразу, что это означает, но все же, почуяв неладное, крикнул: «Все к лестнице, бегом!» Правда, до лестницы добраться никто не успел. Коридор был заблокирован в считанные секунды. Оба выхода перегородили гигантские каменные плиты, похожие на ворота. Створки выкатились из стен с помощью механизмов и с грохотом соединились. Я кинулся вперед, уже собираясь расплавить огромную массу и на ходу прикидывая, сколько времени на это уйдет, но вдруг отчетливо ощутил запах. Запахло яблоками. Черт возьми, свежими яблоками. Этот запах я помнил еще с детства и вспоминал не лакомства или фруктовые корзины, а самые жесткие облавы в злачных местах рынка нищих. Усыпляющий газ хоть и был запрещен, но все равно порой использовался полицией и, конечно, действовал безотказно. Несколько минут, и все валялись без сознания, а некоторые вообще не выживали из-за отравления. Похоже, здесь решили провернуть то же самое. Проклятый красный капкан. Я обернулся и посмотрел на толпу адептов, затем быстро и четко заговорил. «Снимите что-нибудь с одежды и прикройте нос. Лягте на пол лицом вниз. Задержите дыхание хотя бы на минуту-две». Никто не задал ни единого вопроса, все беспрекословно подчинились. А вот Хлоя осталась стоять, лишь зажала ладонью рот и нос. «Тебя это тоже касается», — бросил я ей. «А ты?» «На мне повязка, она маломальски защищает». Я не стал больше тратить время на разговоры и повернулся к плите, приложив к ней ладони. Придется хорошенько поднапрячься, чтобы покорить такую массу камня. Толщина у плиты явно приличная. Рунная ведьма подбежала ко мне. «За какое время человек теряет сознание от этого газа?» «Сказал же лечь на пол», — процедил я, давя в себе злость. «Но неужели Хлоя не понимает, что если потеряет сознание, то мне придется нести ее на руках? О каком третьем корпусе тогда можно будет говорить? Понятное дело, ни о каком». «Рей, за какое время?» — повторила она с напором. «Да за пару минут». «А сколько тебе понадобится времени, чтобы сделать брешь в плите?» «Примерно 5 минут». «Отлично, замечательно, просто замечательно!» «Отлично, замечательно?» Хлоя произнесла это слишком спокойно и даже радостно, будто нам всем тут не светило отравиться. «Не понял». Я нахмурился и уставился на Хлою. Она улыбнулась. «Щит, Рэй, у адептов есть щитовой эрк. Они могут им закрыться. 2 минуты вполне способны продержаться даже инфиры, если постараются, а за это время ты мутируешь плиту». Черт, ну и у кого из нас тут нет мозгов? Про существование щитового эрго я вообще порой забывал из-за того, что мой щит был слишком многослойным, мощным и энергозатратным. Я пользовался им редко и сейчас тоже не планировал тратить на него силы. Они точно еще пригодятся. Хлоя будто прочитала мои мысли. «Вообще-то я рунный фортис», — сказала она веско. «Моего щита нам хватит на 2». И тут я подумал еще кое о чем. Хлоя невольно натолкнула меня на резонную мысль. Зачем плавить плиту, когда можно схитрить? Я убрал ладони от камней и опять обратился к адептам. План меняется. Используйте щиты. Продержите их сколько сможете. Вы ведь еще не разучились пользоваться кадо. Люди поднялись с пола. Они будто даже ускорились и были готовы сделать все, что я им скажу. Судя по лицам, не все адепты рассчитывали покинуть сегодня тюрьму, но побороться за свою жизнь они явно собирались. «Асураваю!» — разнородный шепот пронесся по коридору. Тихие голоса наполнила радость, хотя ничего удивительного в этом не было. Адепты, долгое время лишенные кадо, снова им владели. Полумрак душного пространства озарило слепящее сияние десятков сфер. Они выросли на глазах, мерцая белым светом. Столько щитовых эргов сразу видеть мне еще не доводилось. Прищурившись, я бегло оглядел адептов, проверяя, все ли скрылись под слоями кадо, и только потом шагнул к Хлое. «Ну что, готова?» Она кивнула и приподняла ладонь. Ее губы прошептали заветный словесный ключ. Через несколько секунд нас накрыл слоистый, сияющий купол. И как только Эрк отделил меня и Хлою от остальных, она вдруг вцепилась мне в плечи и спросила требовательно: «А теперь говори, что ты задумал. Я же вижу это по твоей довольной физиономии». «Неужели настолько довольная?» — я вскинул брови. «Говори!» — опять потребовала Хлоя. «И лучше не беси меня». Я кивнул в сторону каменной преграды и пояснил. «Охрана тюрьмы ждет, когда мы тут сдохнем от газа или лишимся сознания. Они выждут, после чего разблокируют коридор, и вряд ли будут ждать атаки 30 живых адептов». Улыбнувшись, Хлоя опустила мои плечи. «Хорошая идея, мистер Питон. Значит, вы не совсем уж без мозгов». Она вдруг посерьезнела, уткнулась лбом мне в грудь и прошептала. «Сделай так, чтобы мы выжили. Рэй, очень прошу тебя, только тебе такое по силам». Я и Хлоя простояли под щитовой сферой больше 5 минут. И вот, наконец, случилось то, чего мы все так ждали. Створки каменных перегородок начали разъезжаться в стороны. Хлоя сразу убрала мерцающий щит, ну а я приготовился к атаке. Остальные адепты встали по обе стороны от меня, даже те два пацана вышли со всеми вперед, собираясь ринуться в бой. Когда просвет между плитами стал достаточно широким, я разглядел ряды бойцов у лестницы и десятки стволов, направленных на открывающийся коридор. При таком раскладе атаку следовало произвести точно, быстро и с максимальной мощью. Одним взмахом руки я отправил в бой сразу 3 эрга. Разнородные потоки кадо сплелись в единую волну и ударили из темноты коридора. К моей атаке с обеих сторон присоединились лавины стихий, рун и черных вихрей боевого шепота. Тюремных бойцов снесло за секунды. Шквал кадо был такой силы, что не устоял никто, даже выстрелов не последовало, охрана просто не успела выстрелить. И зато недолгое время, пока механизмы откатывали створы, рядом с лестницей не осталось ни одного живого стражника. Я вышел вперед и, перешагивая трупы, быстро продолжил путь. За мной последовали адепты. По ступеням, заваленным телами и оружием, мы спустились на 1-й этаж. «Прихватите винтовки, но пока не используйте», — сказал я. Вооружившись, мой стихийный отряд из заключенных выстроился с флангов, и мы ускорили шаг. По всей тюрьме зазвенели сигналы тревоги, загремели решетки между коридорами, наглухо перекрывающие проход. Бессмысленная защита. Неужели тут никто еще не понял, что дерили красному капкану уже не поможет? Решетки задерживали меня буквально на 2 минуты, и я продолжал движение по 1-му этажу. Почувствовав мою уверенность, адепты стали атаковать активнее. Ни один из постов охраны не выдержал их натиска. Еще издалека адепты принимались выкашивать стражей, а те ничего не могли противопоставить сразу десяткам разных искусств кадо. Так, сминая все на своем пути, мы добрались до последнего коридора перед вестибюлем тюрьмы, и вот тут нас встретили настоящим фейерверком. Причем не из огня, а из пыли. На потолке взорвались банки с порошком дерилия, и тот блестящим снегом осыпался на всех сверху. Произошло то, что когда-то должно было случиться. Адепты лишились кадо. «Пыль просто так себя не уберешь», — выкрикнула Хлоя. Она с отчаянием посмотрела на меня, понимая, что больше не способна выдавать ни руны, ни эрги. Я кивнул на ее карман. «Возьми револьвер. Ты же умеешь им пользоваться». Хлоя быстро вынула из кармана оружие, одним движением проверила барабан и взвела курок. «Умею». За моей спиной раздались множественные щелчки. Адепты тоже перешли на оружие и приготовили винтовки. Пыль из Дерилия не остановила их, даже не заставила замедлить движение по коридору. Мы приближались к вестибюлю, и теперь настала моя очередь атаковать во фронте, лоб в лоб. Ради этого удара я и хранил силы. Теперь, когда они у всех иссякли, я снова вступил в бой. Не сбавляя шага, я создал между ладонями сгусток огня. Пламя разрослось и окрепло, образовав внутри себя раскаленное ядро. Подобный огненный шар я уже создавал когда-то, будучи в другом теле, еще во время атаки на Ронстадт при Великой Родовой Битве, и сейчас рассчитывал на тот же эффект. В темени вестибюля нас встретила очередная рота бойцов Красного Капкана. Как только мы подошли на расстояние выстрела, послышалась команда «Огонь!» — громыхнул залп. В ту же секунду я перекинул раскаленную махину в левую руку, почти полностью онемевшую, а правой отправил вперед сокрушающий кинетический эрк. Выброс энергии получился такой силы и плотности, что пули, напоровшись на стену Кадо, срикошетили обратно в сторону стреляющих. Ну а потом в толпу стражи полетело ядро. Горящий шар пронесся по коридору с бешеной скоростью. В помощь моей атаке последовал шквальный огонь из винтовок. Залп снова оглушил округу, и на этот раз стреляли уже адепты. Вестибюль взорвался. В прямом смысле взорвался, вздрогнул. Полыхнул огнем и затрещал, загудел, утонул в едком дыму, захлебнулся в крови. Рокот пронесся по потолку и стенам, казалось, пошатнулась сама тюрьма. С воем, стонами и криками стражники устремились на улицу. «Закрыть двери!» — выкрикнул кто-то. «Заблокировать выход!» «Отлично. Пусть блокируют, сколько влезет. Пусть думают, что мне нужен именно выход, а не подвал. Пусть стянут к дверям все свои силы, пусть суетятся, как умеют». Когда мы добрались до раскуроченного взрывом вестибюля, там уже никого не осталось, только изуродованные и обгоревшие трупы. Ими был завален весь зал у главных ворот Красного Капкана. «Дальше, в левое крыло», — скомандовал я адептам. Те беспрекословно подчинились, даже не посмотрев в сторону выхода. Все без исключения продолжили путь к третьему корпусу. Хлоя с револьвером в руке шла рядом. Я все время держал ее в поле зрения, чтобы, если что, успеть прикрыть от любых атак. Без Кадо рунная ведьма была слишком уязвима. Левое крыло тюрьмы оказалось практически пустым. Ни в первом, ни во втором корпусе мы не встретили сопротивления ни одного поста охраны. Видимо, всю стражу согнали к главным воротам, и пока начальник тюрьмы догадается, что на самом деле мне нужно, будет уже поздно. До лестницы, ведущей в цокольный этаж, мы дошли без заминок и перестрелок, но интуиция подсказывала, что еще рано расслабляться. У лестницы я резко остановился. Ступени показались мне подозрительными. Они были не просто чистыми, а блестели, как отполированные. Еще имелись стальные перила, а ведь нигде я таких здесь не видел. Лестница напоминала не лестницу, а один большой механизм, чувствительную конструкцию. «В чем дело?» — нахмурилась Хлоя, оглядывая ступени. «Что-то не так», — ответил я. «Надо проверить». «А что там внизу, сэр?» — произнес за спиной детский голос. Я оглянулся и даже удивился тому, что оба пацана еще живы и умудрились не попасть под пули. Из 30 человек трое взрослых погибли по пути до вестибюля, а эти дети, надо же, выжили. «Внизу заключенные», — ответил я, — «такие же, как вы. Они тоже хотят на свободу, только сидели подольше вас, лет на 200». Пацан смолк, сразу же перестав меня отвлекать, хотя вряд ли понял, о ком речь, а вот остальные поняли и заволновались. Все же черные волхвы внушали страх даже адептам. Я встал у первой ступени, взялся за край перил и сразу же получил ответ на вопрос, что с лестницей не так. Сработал защитный механизм. Из стальных труб на всю ширину ступеней выскочили тонкие горизонтальные ножи, похожие на миниатюрные гильотины Девы Справедливости. Сотни таких гильотин. Резанув воздух, они соскользнули обратно в трубы, и лестница снова обрела прежний вид. Я повторно пустил в перила Кадо. Металл труб сплавился, давя и ломая внутри себя ножи вместе с механизмом. Для проверки я тут же спустился на первую ступень. Ничего не произошло. Путь был свободен. «Идем», — сказал я Хлое, а остальным велел ждать у лестницы. Никто не стал возражать, да и в подвал к черным волхвам особо никому не хотелось. Как только мы преодолели один пролет, Хлоя тихо заговорила. «Рэй, ты уверен, что их нужно освободить? Это же черные волхвы. Они никому не подчиняются. Убьют нас, даже не задумаются, уберут свидетелей». Тогда им придется убить еще 30 адептов. Хлоя нервно выдохнула. Вряд ли для них это будет проблемой. И меня заодно придется с дороги убрать. Ну, знаешь. Девушка замялась. Ты, конечно, та еще заноза в заднице. Даже в заднице императора, но все же... Что-то мне жутковато. Не пожалеть бы потом. Мы спустились до цокольного этажа и проследовали дальше, вниз по ступеням, пока не добрались до подвала. Никаких табличек, обозначающих, что это и есть третий корпус, тут не было. Обычный подвал с низкими потолками, освещенный настенными лампадами, небольшой каменный зал с 10 дверьми, две из которых были открыты. Камеры пустовали. А вот остальные 8 стояли запертыми. Я остановился у первой двери и немедля приступил к взлому.